По случаю нового 2017 года председателю Трудовой партии Кореи и высшему руководителю Ким Чен Ыну на днях прислали поздравительную телеграмму президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Адресант пожелал того, чтобы Новый год стал годом благополучия и счастья. Он также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов в работе, а народу Корейской Народно-Демократической Республики процветания и счастья.